Евангелие от Матфея, из главы 14. «И вышед Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“. Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“. Они же говорят Ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: „Принесите их Мне сюда“. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». После того, как ученики Иоанна Крестителя принесли весть о его мученической кончине, Господь Иисус Христос, чтобы не раздражать кровавую подозрительность Ирода, ибо еще не пришел час крестных страданий, удаляется на лодке в пустынное место, близ Вифсаиды. Народ, услышав о том, пошел из городов пешком, и, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Христос всех исцеляет, замечает святый Иоанн Златоуст, и не спрашивает здесь о вере, потому что исцеленные показывают свою веру уже тем самым, что пришли к Иисусу, оставив города, тщательно искали Его и не покинули, даже когда их принуждал к этому голод. Ученики, заботясь о народе, но не имея еще совершенной веры в Спасителя, приступают к Нему с просьбой отпустить народ, чтобы они могли пойти в селение и купить себе пищи. Но Иисус отвечает: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Говорит так не потому, что не знал, какую бедность испытывали сами апостолы. Тем более, что, как сообщает об этом же событии евангелист Иоанн, апостол Филипп заметил, что собравшимся людям не хватило бы хлеба, даже купленного на 200 динариев, то есть не хватило бы нескольких вазов хлеба. Спаситель отвечает им так, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы, когда они скажут «не имеем, чем их накормить», оказалось, что он приступает к совершению чуда не из любви к славе, но по нужде и по просьбе. Кроме того, чем более, как должны были сознать при его словах апостолы, требовалось денег для насыщения всех собравшихся, тем явственнее должно было оказаться для них сверхъестественное умножение хлеба впоследствии. Ученики отвечали Спасителю, что у них здесь есть только 5 хлебов и 2 рыбы. Хотя Христос исцелил только что многих недужных, однако ученики, и, видя многие чудеса, не ожидали еще чуда над хлебами. Столько еще были они несовершенны, замечает святой Иоанн Златоуст. Ты же заметь мудрость Учителя, как прямо Он ведет их к вере. И начинает действовать, говоря: «Принесите Мне хлеба сюда». Ибо хотя время уже позднее, но здесь с вами говорит тот, кто не подлежит времени. Хотя место здесь пустынное, но здесь тот, кто питает всю вселенную. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлеба ученикам, а ученики — народу. Для чего Христос воззрел на небо и благословил, спрашивает святой Иоанн Златоуст, и объясняет: ему надлежало уверить о себе, что он послан от Отца Небесного и не противник ему, а также, что он равен Отцу. Поэтому Господь творит чудеса иногда со властью, а иногда по молитве. При том, чтобы в этих действиях Его не представлялось противоречия, в делах менее важных Он взирает на небо и молится, а в делах важнейших все творит со властью. Из чего ты должен заключить, что и в менее важных делах Он поступает так, то есть молится, не по нужде в содействии, но воздавая честь росшему Его Отцу Небесному. Так, когда Он отпускал грехи, воскрешал мертвых, обнаруживал тайны сердечные, каковые дела свойственны одному Богу, ни при одном из этих действий не видим его молящимся. А когда намеревался умножить хлеба, что было маловажнее тех дел, тогда взирает на небо в подтверждение своего посланничества от Отца Небесного. Впрочем, также и для того замечает толкователь, чтобы научить и нас не прежде приступать к трапезе, как воздав благодарение Отцу Небесному, подающему нам пищу. Преломив дает хлеба ученикам, чтобы они раздали народу. «Сделал он это, — говорит святый Иоанн Златоуст, — чтобы, когда совершится чудо, они не остались в неверии и не забыли о бывшем, когда собственные их руки будут свидетельствовать им. Для того же Господь сделал так, что, когда все ели и насытились, то оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, но в кусках, чтобы никто не подумал, что чудо было призрачным, а в особенности, чтобы помнили об этом апостолы, собравшие 12 коробов остатков». Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: 12 коробов по числу апостолов оказывается для того, чтобы и Иуда понес короб, и, помни и раздумывая о чуде, не был увлекаем на предательство. Впрочем, Иуда отверг и эту помощь. И хлеба умножает, и рыбы, чтобы показать, что он творец земли и моря, и что все, что мы едим каждый день, едим потому, что он подает, и пища им умножается». Господь спешит отпустить народ и отсылает перед этим учеников, «научая нас никогда не гоняться за людской славой и не привлекать к себе толпу», — говорит толкователь. Кроме того, из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что народ под впечатлением этого чуда думал провозгласить его царем и даже силой посадить на престол. Возможно, поэтому Господь удаляет своих учеников, чтобы они, еще не просвещенные Духом Святым, и не очищенные вполне от иудейских предрассудков, не заражались волнением толпы. Отпустив же учеников и народ, Спаситель вновь удаляется в пустынное место, на гору, и остается там один –